Откуда мы знаем, что наша идея верна? Где доказательства? Чем можно аргументировать предложение брифа? Если такие аргументы есть, обязательно хотя бы перечислите их. Вы можете сделать это и на более раннем этапе, при желании, ссылаясь на источники. Если же бриф основан на предположениях, обязательно признайте это. Но если креативная команда уже 2 недели провозилась с вашими смутными догадками, она вряд ли скажет вам спасибо. Хороший бриф нельзя сделать в вакууме. Я с полной уверенностью могу сказать, что лучшие брифы, которые я написал, написал все-таки не я, а мои коллеги-креаторы. Я при любой возможности обсуждаю свои сырые идеи с членами нашей команды или с теми из них, кому предстоит писать рекламные тексты по моим брифам. Я люблю это делать по нескольким причинам. Во-первых, креаторы лучше меня умеют находить нужные слова, чтобы выразить главную идею брифа. Аккаунт-планер скажет: «Снимок — только многообещающее начало», а креатор — «Смотри, что проявляется». Наши слова начертаны на бумаге и не более того. Они логичны, но пассивные, а слова талантливого креатора бьют в точку и привлекают внимание. Кроме того, важно понять, правильно ли я выбрал направление и нужно ли это креаторам. Все отлично, если мне в голову приходят замечательные абстрактные идеи. Но если креатор говорит: «Из этого мы не сможем сделать объявление», значит, я зря трачу и свое, и его время. Я должен заинтриговать креаторов, чтобы им захотелось немедленно опробовать идею и добавить что-то свое. Когда в 1992 году наше агентство GS&P получило заказ от компании Sega, исследования среди пользователей игровых приставок, описанные в главе 4, раскрыли интересную картину того, как относительно популярные 16-битные приставки Sega соотносятся с приставками компании Nintendo, занимающими более прочные позиции. У большинства детей были только приставки Nintendo, и лишь у некоторых обе системы. Ребята, владельцы обеих систем, считали, что во многих отношениях Sega лучше. Различия невелики, но если говорить, чья графика лучше, они выбрали бы Sega. У Sega более высокая скорость игры, у Sega лучшие цвета. И многие говорили, что если вы попробовали Sega, то назад пути нет. В сравнении с ней Nintendo бледнела. Я сказал об этом креативному директору Дэйву О'Хара и добавил, что моя первая сырая идея для брифа звучала бы так: перейти от системы Nintendo к Sega все равно, что заняться, наконец, настоящим делом. Sega — это большое шоу, к которому должны стремиться все геймеры. О'Хара секунду помолчал и сказал: «Если говорить на языке геймеров, то шоу тут ни при чем. Скорее уж зона. Следующий уровень. А как насчет «добро пожаловать на следующий уровень»?» Дэйв знал, как меня достать. Я бился над идеей почти 2 недели, а он придумал ее за 30 секунд. Фраза «добро пожаловать на следующий уровень» стала базовой идеей брифа. Реклама говорила не о переходе с одного уровня на следующий, а о том, как сразу оказаться на высшем уровне игры, графики, цвета и скорости. В этой фразе был вызов. Это было не какое-то там «поздравляю, вы выиграли». Это был вызов для рекламы — найти новый уровень, удержаться на высшем уровне, как внутри сообщения, так и при переходе от одного сообщения к другому, по восходящей. Это стало не только основной идеей нашего брифа, но и лейтмотивом всей рекламной кампании. Обычно я очень нервничаю, если фраза из брифа напрямую попадает в рекламу. Но в этом случае, учитывая, что ее придумал креатор, я был спокоен. Не знаю почему, но многие аккаунт-планеры и аккаунт-менеджеры обдумывают брифы в гордом одиночестве. А ведь они облегчили бы себе жизнь и улучшили результаты работы, если бы с самого начала послушали других. Поймите меня правильно, я не призываю планеров перекладывать эту работу на креаторов. Я просто говорю, что если у креаторов появляется идея, они могут заранее изложить ее креативной команде, чтобы та оценила ее и сказала, можно ли ее развить. Если это имеет смысл, креаторы будут знать, от чего отталкиваться при создании брифа, и не будут чувствовать себя загнанными в угол. Кроме того, у них появится запас времени для подготовки брифинга. Мне приходилось видеть, как специалисты по аккаунт-планированию и аккаунт-менеджеры представляли креаторам брифы без предварительных обсуждений. И брифы эти были словно вырезаны на каменных скрижалях. Результаты такого подхода часто были плачевными. «Мы писали все это несколько недель, и наша логика неопровержима», — бросил однажды раздраженный аккаунт-планер, когда команда креаторов засыпала его вопросами по поводу его длинного креативного брифа, результата 40 дней и 40 ночей тяжелого труда, когда он исследовал, анализировал, рождая, как ему думалось, безукоризненное интеллектуальное детище. «Логика, может, и неопровержима», — в тон ему ответил арт-директор, «но я с прискорбием должен вам сказать, что этот пример неопровержимой логики не поможет мне придумать чертову рекламу. В такой ситуации лучше начать все сначала. Это плохо не только для креативной команды. Могут оказаться под угрозой сроки, поставленные клиентом. Он вряд ли порадуется, если реклама не поспевает к эфиру. Обратитесь к креаторам с самого начала, и таких ужасных ситуаций можно будет избежать».